Мне срочно нужно научиться понимать девушек, да даже читать их мысли не будет зазорно в таком случае, и плевать, что это аморально, я бог в конце концов. Подумав об этом, я задумался, где мне взять материал для тренировок. Так, мир сказаний совсем не подходит, тут слишком мало просвещенных девушек, они здесь большинство невинные и чистые, помешанные на культивации, и приключениях на свою жопу. Это если судить по воспоминаниям Нили. Такие как глава Ян, из гильдии алхимии, попадаются часто лишь в публичных домах и аукционных залах, где им требуется применять свое очарование, чтобы продать товары по более высокой цене. В качестве материала они не подходят, что в аукционных залах, что в публичных домах, это ниже моего достоинства. Только глава Ян более-менее подходит, как учебный материал. Как итог, остается только закончить этот мир поскорее, или же проводить время в барьере. Однако, во-первых, там Ячжан Е далеко не самый красивый парень, да и возраст уже не маленький, по меркам людей, конечно же, 23-го года это много. В мирах, в которых мне надо побывать, девушкам лет 14-19, то есть, это уже дополнительные сложности. Из моего личного опыта, могу еще добавить, что для школьниц, красивая внешность и статус человека тоже многое значит, особенно это важно для девушек из богатых семей, которые очень зависят от статуса. Если вспомнить мои цели, то обычными их точно не назовешь, хоть и на статус им особо-то плевать. Вывод. Я должен омолодить тело Чжан Е и поступить в престижную школу со статусом холопа, чтобы за моей спиной говорили жаба пытается отведать мясо лебедя. Типа того, что я поступил туда не из-за связей, а за счет собственных знаний. Так с этим можно сказать решено, мне нужно нацеливаться на тех, кто априори для меня недоступны. В таком случае, хоть мои будущие цели и японской национальности, аниме и манга, все-таки японская, по крайней мере большинство из них, все же лучше сменить зону комфорта. Как-никак, я 15 лет прожил в Японии, а мира как такого, за пределами Японии не видел. Хоть медиа, литературная, художественная и игровая индустрии изменились, основной принцип стран не поменялся. США и страны Евросоюза лидируют в мире, а за ними следом идет Россия. Так было и в моем мире, и в барьере также. Ладно, попробую завести отношения со школьными королевами из США. Вдруг я услышал, как кто-то прыснул со смеху в моей голове, а после, я услышал ехидное замечание жены, системы и даже кисороги. Жена, система, кисороги. Я возмутился им в ответ: «Эй, я же не собираюсь их совращать, или спать с ними». В ответ, мне было снисходительное тройное: «Жена, система, кисороги». Договорив, они все втроем издали ехидные смешки. Я снова возмутился: «Ах вы, я серьезно не собираюсь с ними спать, это исключительно в целях познания навыка обольщения для будущих миров». Ответом мне была тишина, абсолютно мертвая, угнетающая тишина. «Эй, ну скажите что-нибудь», с отчаянием в голосе, мысленно сказал я, однако ответа я так и не услышал. Признав полное унизительное поражение от трех ехидных ведьм, я отбросил мысли об навыке обольщения до того момента, когда пройдет экзамен в Академии Шинлань. Тогда я уже буду полностью свободен, так как остальные уже достигнут предела этого крошечного мира, и останется ждать, когда портал в мир драконьих руин откроется во время экзамена Владыки Бездны. Вот тогда-то я и смогу зайти в барьер, не отвлекаясь ни на что другое. В этот самый момент, я услышал голос, но не в голове, а во внешнем мире. «Брат Рейвен, мы пришли». «Ау, брат Рейвен, Рейвен, эй, ты меня слышишь?» Это вывело меня из моих мыслей, и я увидел древний массив телепортации, и машущего рукой перед моим лицом, Нили. Я вздохнул, отбросил все посторонние мысли, слегка улыбнулся ему и сказал: «Прости, я задумался». Нили в шоке на меня уставился и сказал: «Ты более миллиона багровых дьяволов перебил, ты хочешь сказать, ты даже не знал об этом?» Услышав его слова, я немного удивился: «Правда что ли?» Потом оглянулся назад и увидел кровавый путь, без единого трупа. При этом, в моей руке был экскалибур мимикрии. Увидев это, я беззаботно пожал плечами и сказал: «Ну, наверное, рефлексы». В ответ Нили отошел от меня подальше и сказал: «Рефлексы говоришь? Тогда, прежде чем войти в свои раздумья, предупреждай, то мало ли, ты еще нас на капусту порубишь. К тому же это твое существо, как ты там его назвал, концепция убийства, появлялась каждый раз, когда ты убивал одного дьявола, поглощала его плоть и росло в размерах, А как только дьяволов вокруг не осталось, оно зыркнуло на нас, и словно фыркнув в раздражении от того, что не может и нас сожрать, исчезло. Услышав его слова, я слегка усмехнулся и сказал: «Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, этот, так сказать, лик демона может расти за счет тел убитых мной существ. Это как убийственное намерение, но материальное. Чем больше убьешь, тем оно сильнее. Причем убивать нужно лично, не используя полномасштабные атаки по области. Он поглощает только тех, кого я убил мечом. Это я понял из того, что увидел, когда снова разблокировал эту забытую способность». В ответ Нили ничего не сказал, лишь протяжно вздохнул. За всем этим в сторонке наблюдал Дуань Цзянь. Ему, похоже, было очень интересно, но он не осмеливался заговорить с нами. Видя это, я издал смешок и сказал: «Ладно, братья, так уж и быть, буду вас предупреждать. Хотя, я не думаю, что порубил бы вас на капусту. Скорее всего, это связано с враждебным настроем багровых дьяволов. Вот мое тело и реагировало на это само». Когда я договорил, Нили посмотрел на меня как на идиота и сказал: «После 10 000 убитых, остальные боялись тебя и убегали, но ты гнался за ними как жнец смерти и забирал их бедные души. Мне даже жалко их стало, но я побоялся тебя останавливать». Договорив, он покачал головой, а Цзянь слегка кивнул. Я нелепо почесал затылок и сказал с улыбкой: «Ну это, ах да, точно, нам же домой пора, разве нет? Нас там гильдия алхимиков ждет». Сказав эти бесстыдные слова, я встал в центр массива и ждал Нили и Цзяня. Нили же, услышав мои слова, сделал, судя по всему, межмирно известный жест рука-лицо и молча стал раскладывать камни света по ключевым элементам массива. Цзянь же встал рядом со мной и наблюдал за Нили. Когда Нили закончил, он встал рядом с нами и активировал массив. Вспышка света, искажение пространства, и вот мы снова в Светозаре. На удивление, было раннее утро. В том темном мире не было времени суток, так что определить, сколько прошло в итоге времени, не представлялось возможным. Поэтому, когда мы вернулись, было раннее утро, и прошло 11 дней с момента нашего захода. По времени мы как раз укладываемся до начала экзамена. Поговорив с проректором академии, нам удалось пристроить Дуань Цзяня к Нили, и он в данный момент обживал свои новые хоромы. Я же с Нили пошли в гильдию алхимиков сдавать экзамен на мастеров алхимии. В данный момент гильдия находилась в упадке, а новые рецепты, которые им предоставил Нили, помогли выползти из проблемного положения. Когда мы шли в главное здание гильдии, мы то и дело видели молодых и не очень мужчин и женщин в длинных мантиях с знаком инь-янь на спине. Когда мы вошли в гильдию, на входе нас встретила розоволосая девушка с простым выражением лица. Она поприветствовала нас: «Привет, добро пожаловать в гильдию алхимиков. Чем могу помочь?» Я ответил за нас обоих: «Мы пришли сдавать экзамен на звание алхимика». Девушка удивленно посмотрела на нас, оценивая, а после сказала с улыбкой: «Ха-ха, зовите меня Сиолань. Мы рады приветствовать кандидатов на вступление в гильдию. У нас в гильдии принята система разделения на учеников, мастеров и магистров. В свою очередь, каждый ранг делится на ступени. Ступени: первая, средняя, высшая. Вы ведь пришли сдать экзамен на ученика первого уровня, да? Вы хорошо подготовились? Чтобы получить это звание, вы должны освоить десяток трактатов по основам алхимии». Я перебил ее словами: «Нет, пришел сдать экзамен на звание магистра алхимии высшей ступени, а мой младший брат Нили, чтобы сдать экзамен на мастера алхимии первого уровня». Девушка впала в ступор, а потом засмеялась, со словами: «Не то, чтобы это было невозможно, но, чтобы стать мастером-алхимиком, вы должны ознакомиться с сотней трудов о всевозможных травах. Обычно мастерами алхимии становятся те, кто посвятил алхимии не один десяток лет». После своих слов, она уставилась на нас серьезным взглядом и сказала: «Парни, если алхимик недостаточно начитан и не разбирается в ингредиентах, он и умереть может. Вам, молодые люди, нужно быть реалистами». Слушая ее, я понял, что меня она полностью проигнорировала, поэтому я подал голос: сестрица Лянь, хочу сдать экзамен на магист». Однако она меня перебила, даже не взглянув, словами: «Это невозможно. Нас вот уже несколько столетий не было магистров-алхимиков, и даже наши старейшины, мастера высшей ступени. Вы, молодой человек, не достигли даже возраста цветения персиков, а уже прете». Однако, я абсолютно холодным тоном перебил ее, словами: Вы будете меня оскорблять, если кто-то не смог. Это не значит, что не смогу я. Стремлению, возраст не помеха. Она вздрогнула от моего ледяного тона и сказала дрожащим голосом. Ваш младший брат должен заплатить 200 ялинби. А что насчет вас, я должна сообщить старейшинам. Хоть у нас нет квалификации магистров алхимии, зато у нас остались методы оценки претендентов. Так что прошу подождите. Уходя, она крикнула. Маленький Лин, проведи этого младшего брата на экзамен мастера алхимии первого уровня. Договорив, она буквально убегала от моего холодного взора. За место нее подошел какой-то парень лет 20, он принял плату и отвел Нили в место проведения экзамена, а я же остался ждать возвращения этой девочки. Через какое-то время вернулась эта девочка, вернулась с каким-то стариком. У него была странная одежда, белая мантия и большой коричневый воротник. В отличие от роб, что я уже видел, у него не было символа инь-янь. Волосы его были белоснежными от седины и завязаны в пучок назад. У него был острый, мудрый взгляд, взвинченные брови и пышная, но не длинная белоснежная борода. Он схватил меня за руку и, тряся ее, крикнул. «Мальчик, ты хоть понимаешь, что ты просишь? Если у тебя не выйдет, ты можешь умереть, а вместе с тобой и проверяющий, то есть я». Я посмотрел на него пронзительным взглядом и сказал. «Конечно, понимаю, иначе бы не просил. Уверен в своих силах». Старик отпустил свои руки и спросил. «Сколько тебе лет, юноша?» Я, словно нехотя, ответил ему. «Мне 13 лет, однако это не имеет значения». Старик покачал головой, развернулся и сказал. «Иди домой, мальчик, это тебе не шутки». Вдруг, откуда ни возьмись, выбежали еще двое стариков, только уже с седыми волосами пепельного цвета, причем одна из них – старушка. Они с криком. «Председатель, посмотрите результаты экзамена претендента на мастера алхимии первого уровня». С этим криком они протянули какой-то листок этому старику. Старик посмотрел с скептицизмом и сказал, «Все ответы правильные, разве так и не должно быть? Отправьте его на следующий этап». Однако, услышав это, старики ухмыльнулись и сказали, «Что, если мы скажем, что возраст испытуемого 13 лет?» Председатель в шоке воскликнул, «Что, ребенок?» Он недоверчиво начал говорить, «Хм, немыслимо. Как ребенок может выучить все древние трактаты, чтобы сдать экзамен на звание мастера алхимии первого уровня?» В ответ старейшины схватили кулак и, сделав поклон в знак уважения, сказали, «Мы бы не посмели лгать вам, господин». Услышав их слова, старик скомандовал, «Отведите его в зал совета. Пусть сейчас же прибудет глава Ян. Никому не рассказывайте об этом, даже старейшинам». «Все поняли?» Старики закивали головами и убежали в спешке. Я же в этот момент издал смешок. Видимо, почувствовав раздражение от моего смешка, председатель сказал, «Чего смеешься, парень? Тот мальчик настоящий гений, а ты?» Я перебил его, рассмеявшись ему в лицо. Он нахмурился, и когда я перестал смеяться, хотел было что-то сказать, однако я заговорил первый. «Хуа, давно я так не смеялся. Да уж, я хотел вам предложить сотрудничество истине, возвысить вашу гильдию, но раз не хотите, так уж и быть. Да, кстати, тот маленький мальчик, про которого вы говорите, это мой младший брат Нили, а я, тот, кто его научил алхимии». Сказав эти слова, я развернулся и отправился на выход. Однако сзади меня раздался взволнованный крик старика. «Стоять!» И он пулей оказался передо мной, загораживая путь руками и ногами. Да ему бы олимпийские чемпионы позавидовали бы впрыти. Мысленно усмехнулся я. Старик же в этот момент заговорил. «То, что ты сказал, это правда». Я пожал плечами, со словами. Кто знает, все может быть». И обойдя его, полностью игнорируя, отправился дальше на выход. Однако уже через секунду он снова оказался передо мной, но в этот раз еще и схватил меня за руку, серьезно говоря, «Мальчик, я тебя спросил, ты разве не должен ответить?» С этими словами я почувствовал от него давление заклинателя демонов стального ранга. Это немного меня разозлило, и я, нахмурившись, сказал, «Ответить, ты всего лишь жалкий заклинатель демонов стального ранга, по совместительству мастер алхимии высшей ступени, и требуешь от меня ответа, ты не квалифицирован». Сказав эти слова властным тоном, я смахнул его руку как надоедливую муху и вышел из здания гильдии алхимиков. Я не стал уходить, а остался на самом крыльце, при этом быстро установил звуконепроницаемые и иллюзорные барьеры. Долго ждать не пришлось, и уже через пару секунд передо мной на коленях стоял председатель, обливаясь холодным потом, и говорил: «Уважаемый, прошу прощения за мою грубость». В ответ я махнул рукой, в знак того, чтобы он прекратил позориться, и сказал ему: «Встань, меня нет желания слушать этот бред, а мое прощение вы заслужите ценой. Итак, я буду поставлять вам рецепты, и хочу 40 от продаж. Те рецепты из травы дымника пурпурного мои. Да, я понимаю, вы хотите извиниться передо мной, но вставать на колени у порога своей же гильдии, разве не слишком?» Он сначала обрадовался, а потом побледнел от моих слов. Я слегка улыбнулся и сказал: «Хе-хе, можете не переживать. Поставил барьер в этом месте, и ничего, что будет здесь произнесено, не покинет его пределов. Конечно, если вы сами не распространитесь об этом случае». Он благодарно склонился и сказала: «Спасибо, спасибо вам, господин». Я ответил: «Рывин, Рывин Кисороги». Председатель широко раскрыл глаза и воскликнул: «Так это вы, вас очень много талантов, господин Рывин. Воистину, я лягушка в колодце». В ответ на его лесть я слегка усмехнулся и сказал: «Как насчет пройти в зал совета и обсудить некоторые вопросы нашей сделки?» Он радостно закивал, словно ничего и не произошло, и сказал: «Пройдемте». Я мысленно усмехнулся над его бесстыдством и убрал барьер, после чего сказал: «Ведите». Мы молча вошли в отдаленное помещение, вся стена которого была залеплена различными алхимическими вопросами, причем на многих из них совсем недавно было написано решение. В самом же помещении были те старейшины, с энтузиазмом осматривающие решенные вопросы, что-то бормоча, и невероятно сексуальная женщина. Одета она была довольно просто, это что-то напоминающее кимоно синего цвета, с открытым вырезом на ее большой груди. Сама женщина была довольно высокой, с фиолетовыми волосами, завязанными в пучок, сзади налево, и закрывающие ее правый глаз. Глаза у нее были карие, и в них было видно озорство, с долькой серьезности. Вместо алхимических вопросов она с интересом смотрела на паренька, который спокойно стоял напротив нее. Когда председатель вошел и увидел эту сцену, он громко кашлянул и, указывая на меня рукой, сказал: «Позвольте вам представить». Однако не успел он договорить, как Нилли воскликнул: «Братец Рывин, и ты здесь?» Я слегка ему улыбнулся и кивнул. Женщина же перестала смотреть на Нилли, а перевела взгляд на меня. Ей я тоже слегка улыбнулся, и в этот самый момент председатель представил меня: «Это господин Рывин Кисороги, алхимик высшего уровня, и по совместительству легендарный заклинатель демонов». У всех упала челюсть, а женщина недоверчиво уставилась на меня. Видя это, я снова ей улыбнулся и сказал всем: «Как я уже обсуждал это с председателем, я хочу основать с вашей гильдией партнерство. Буду снабжать вас рецептами, вроде тех, что с травой дымника пурпурного, а вы будете за это отдавать мне 40 с продаж. Наверное, вам также интересно, почему я решил это сделать. Все просто, через год я покину Светозар вместе с некоторыми людьми, поэтому город останется беззащитен, как от внешнего врага, так и от внутреннего. Поверьте, я сказал правду. Город действительно справлялся все эти годы, но что случится, если в самом городе скроется предатель? Правильно, город падет». Посмотрев на их реакцию, я продолжил: «Видимо, вам интересно, откуда у меня такая информация. Все просто, председатель скорее всего слышал обо мне раньше и знает, что я в Светозаре всего месяц». Он кивнул, и я продолжил: «Так вот, пока я спасался бегством, я наткнулся на очень интересное место, где узнал о заговоре темной гильдии с семейкой Шиншен. Можете провести свое расследование и сами в этом убедиться. Только предупреждаю, не смейте трогать Шэньсю, с недавних пор она моя слуга, и не пойдет против города, даже если ей придется предать всю свою семью». Последнее предложение я сказал холодным тоном, от которого у всех, даже у Нилли, пошли мурашки по коже. Я же, словно не заметив их реакции, улыбнулся и сказал: «Теперь поговорим о деле. Мне как таковые не нужны деньги, просто, на алхимические опыты нужны деньги, поэтому я не могу предложить вам рецепты безвозмездно. Тем более, я, как уже сказал ранее, собираюсь покинуть Светозар через год, но, перед этим, я хотел бы убедиться, что город не падет без моей защиты. Так вот, пока что, я могу вам предложить лишь 5 рецептов снадобий: эликсиры поддержания и концентрации духовной силы, пилюля духовного и телесного укрепления и эликсир 9 циклов обращения. Сразу же, как только я договорил, председатель воскликнул, что, я грубо перебил его, словами, не буду вам ничего объяснять про их действия, я думаю, вы уже слышали о них, не так ли? После чего, я кашлянул, и продолжил говорить, из всего того, что я назвал, ученики гильдии средней ступени, могут создать эликсир поддержания духовной силы, ученики высшей ступени, эликсир концентрации духовной силы, пилюли духовного и телесного укрепления по силам лишь мастерам-алхимиками, ну а, эликсир 9 циклов обращения может изготовить лишь мастер алхимии высшей ступени. Дайте мне ручку, и я напишу вам рецепты прямо сейчас. Мне мгновенно всучили целых 5 ручек. Видя это, я взял ручку у женщины, и быстро написал 5 обещанных рецептов. После чего, я вернул ей ручку с улыбкой, и протянул председателю рецепты. Он осмотрел их, и поклонился мне, чуть ли не плача. «Спасибо вам, господин Рывин, спасибо. Гуянь навечно благодарен вам, от лица всей гильдии алхимиков, и всего Светозара в целом». Женщина, видя это, тоже поклонилась, сжав кулак руки другой рукой, и сказала, «Глава гильдии алхимиков Ян Синь, также безмерно благодарна господину Рывину». В ответ, я им улыбнулся, и духовной энергией приподнял их, после чего сказал, «Раз так, мы пойдем. Мантию и сертификат можете доставить в Академию Шинлань, в качестве связного будет выступать Братли, деньги также передавайте лично ему». Ян Синь посмотрела на Нили как лисица на добычу, и с улыбкой сказала, «Тогда эта глупая женщина будет лично передавать деньги братцу Нили, а также принесет одеяние мастера и магистра алхимии высшей ступени». Услышав ее слова, я кивнула и сказал, «На то мы порешили. Мы пойдем, у нас еще есть дела». Договорив, я мгновенно оказался возле Нили, схватил его и исчез, появляясь за пределами помещения, а после и вовсе за пределами гильдии алхимиков. Нили недовольно слез с меня и спросил, что это было. Я ответил ему с беззаботной улыбкой, кое-что пошло не по плану, пришлось раскрыть карты. Нили цокнул, отведя взгляд, и спросил, ты же меня не просто так с собой утащил, что ты еще задумал? В ответ я хмыкнул и сказал, кто-то совсем забыл о тренировках, скажи всем, что я жду их в лесу, и не опаздывайте. Когда последний слог слетел с моих уст, я снова исчез, и очень быстро отправился на удаленную полянку в лесу. Прошел месяц, уже каждый из них не просто достиг легендарного уровня, но и полностью развили своих демонических духов до этого же уровня. Юйянь полностью восстановила свои силы, но этим самым ограничила свои возможности. Сегодня прошел экзамен на звание заклинателей демонов, и на этом экзамене появились 7 звезд, каждый из которых, как мы и договорились, показали уровень ровно 1 серебряной звезды, как в физическом, так и в духовном плане. Все были в полном шоке из-за этого инцидента, а нас сразу же зачислили в класс гениев. Отдельно хотелось бы отметить поведение Шэнь Сю, такая реалистичная игра, да ей в чертовы актрисы надо. Она побледнела, покрылась холодным потом, прикусила губу до крови, всем своим видом показывая, как она не хочет этого делать, а после, она, дрожа всем телом, очень медленно встала на колени, 3 раза поклонилась нам с Нили и 3 раза назвала нас дедушкой, после чего, поддала прилюдно в отставку, и ушла с поста учителя академии. Это выглядело настолько реалистично, что даже я бы поверил, если бы не знал, что у нее в голове творится, чертова извращенка, которую я создал, даже рабом не назвать, она как Альбеда из Повелитель. В любом случае, после экзамена я с ней поговорил, и попросил ее докладывать Нили все планы ее семьи. Она нехотя согласилась, так как она бы предпочла докладывать мне лично, а не Нили, но выбора у нее не было. Сам же я отпраздновал вместе со всеми наш триумф. Хоть это были для меня детские шалости, но было приятно. Сейчас же я собираюсь пойти на прогулку с Сианин. Сианин стояла передо мной краснющая, на ней было надето синее декольте платье, и она смущенно опустила свое лицо. Вдруг, она как комарик пропищала, как я выгляжу. Я усмехнулся, и сказал, ты прекрасна, спору нет. В ответ она застенчиво спросила, правда? Вместо ответа, я мгновенно появился возле нее, схватил ее как принцессу, и прыгнул высоко в небо. Так мы оказались возле огромного диска луны. Казалось, словно до него можно дотянуться рукой, но на самом деле, она находилась в многих километрах от нас. Вид был прекрасен. Со стороны, где виднелась луна, была местность, чем-то похожая на Гранд Каньон из США. Мы стояли зависшие в небе над облаками и любовались земным видом. Нин-младшая чуть подрагивала от смущения, а луна придавала ей пикантный вид. Так мы и простояли до самого утра, не обращая внимания ни на что другое. Мы были погружены в мир только для нас двоих, болтая о всякой ерунде и весело смеясь над небесами. Когда солнце окончательно встало, я аккуратно опустил ее на землю и сказал ей: «Нин-младшая, передай остальным, что меня не будет до зимы этого года. Не ищите меня, пока я сам не вернусь, вы меня не найдете в любом случае. Когда я вернусь, мы отправимся в другой мир, и там мы будем разбросаны по обширному миру драконьих руин. Прости, что снова тебя брос». Однако эта девушка была не из теста сделана, и робко поцеловав меня прямо в губы, не давая мне даже шанса ощутить всю прелесть ее юных губ, она смущенно сбежала, только пятки сверкали. При этом, казалось, у нее из головы дым идет. «Хе-хе-хе, и эта легендарная заклинательница демонов», — мысленно усмехнулся я, и отбросил эти мысли. «Все-таки она еще только подросток, лет 13-14. Успокоившись, я стал быстро удаляться за пределы Светозара, словно бежал по небу. Добравшись до скалистой местности, где в радиусе 1000 километров меня никто не побеспокоит, я нашел пещеру, установил барьеры, чтобы только я мог в нее войти, и мысленно сказал: «Функция сохранения мира». Перед моими глазами тут же появились две иконки: список доступных сохраненных миров и список доступных миров для сохранения. Я нажал на первую и увидел заполненный слот сохранения. Без раздумий, я тут же нажал на него. Пространство тут же мгновенно исказилось, почернело, и когда я моргнул из-за резкого света, я очутился уже в комнате в отеле. Я все еще был в 5-звездочном отеле Китая. Казалось, я появился прямо там, где и прошло сохранение. Ладно, пора бы достать Юэ. С этой мыслью я вытащил из инвентаря ядро Юэ, и в моей голове прозвучал ее голос: «Юэ». В знак подтверждения ее вибрирующее ядро горело зеленым светом. Видя это, я сказал ей: «Юэр, называй меня Рывен. Мы снова вернулись в мир, где ты была создана, так что ничего удивительного. В любом случае, выполни для меня одно дельце». Она тут же подала сигнал мне в голову: «Юэ». Я без раздумий ответил: «Поищи в США или в странах Евросоюза девушек в возрасте от 15-19 лет, которых называют снежными королевами или ледяными девами, императрицами, ледяными императрицами, окружающие их люди. Также важно, чтобы они были школьницами, учились в какой-нибудь престижной школе, и их семьи были богатыми, с высоким социальным положением в обществе». Юэр ответила: «Юэ». Ее ядро загорелось оранжевым светом. «Пока она будет искать, я посплю». С этой мыслью я улегся на шикарную кровать, представляя себе внешний вид девушек, по заданными мной критериями. Пока я думал об этом, у меня все больше и больше маячила мысль: у меня в этом действительно нет опыта. Мои знания ограничиваются лишь аниме, мангой. Но по ним судить реальных людей глупо. Усмехнувшись самому себе, я закрыл глаза, очистив голову от посторонних мыслей, и медленно, но уверенно стал погружаться в царство Морфея. Часть 59. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 25 страниц. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка: https://хвибицамягот. Ссылка на схему виллы: https://v1itkeke9stefipk7. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза. Мне, как всегда, ничего не приснилось, только пустота, и время словно перемоталось до моего пробуждения. Поднявшись с кровати, я увидел ядро Юэ парящим в воздухе. Оно освещало комнату отеля зеленым светом, это значит, что она закончила с поиском. Собравшись с мыслями, я спросил у нее: «Юэр, ты нашла, кого я просил?» Тут же она послала мне ответ в голову: «Юэ». Услышав ее слова, я немного удивился и спросил: «Как какая из них самая впечатляющая и недоступная. Юэ спокойно ответила: Юэ, Жасмин, Хаэм, хорошее имя. Подумав об этом, я попросил: Юэ, расскажи мне подробнее об этой Жасмин. Юэ тут же послала мне образы высокой брюнетки, с холодными голубыми глазами, с царской манерой поведения. Но, при этом, она не казалась высокомерной, скорее отчужденной. Далее появились и сами ее данные. Юэ, увидев ее данные, я задумался: а она вообще человек? Как может простой человек быть таким талантливым? Мало искусства, так пожалуйста, вот вам внешность, которую не стыдно показать и в культиваторской реальности. Ладно, как материал для обучения она идеально подходить, причем ее категория из веры хард. Осталось узнать про ее семейный фон и положение в семье, и если все будет удачно, то она и будет моим материалом. С этой мыслью я спросил у Юэ: Юэ, каков ее семейный фон и положение в семье? Юэ высветила мне еще столб данных. Юэ, увидев эти данные, я задумался. Айнцберг больше похожи на немецкую фамилию, как они могут быть связаны с королевской семьей из Великобритании? С этой мыслью я переспросил Юэ: Айнцберг немецкая фамилия, как они связаны с королевской семьей Великобритании? Юэ ответила: Юэ, что сама девушка, что ее семейный фон, невероятны. С этой мыслью я вздохнул и снова спросил у Юэ: как насчет ухажеров, у нее есть возлюбленный? На что Юэ ответила отрицательно. Юэ, мне уже интересно посмотреть, что же она из себя представляет. Мысленно, я уже сделал из нее учебный материал для себя, и с этой мыслью спросил Юэ: расскажи мне побольше об этом частном учебном заведении «Атлас». Юэ тут же выдала мне целые залежи информации. Юэ, да уж, действительно престижное место, прямо-таки создано для императрицы. Правила очень строгие, даже в Гарварде они не такие строгие. Ладно, хрен с ним. Решено, поступлю в эту международную академию, которая базируется в США, на факультеты к этой девочке. Только надо что-то сделать с моей внешностью, а то, какими бы качественными не были мои документы, пока у меня внешность парня, китайца 23 лет, мне в любом случае не удастся их обмануть. С этой мыслью я достал из инвентаря флешку и вставил в ноутбук на кровати. После чего, сказал Юэ: Юэ, скачай на эту флешку все необходимые учебные материалы, чтобы сдать этот экзамен, а также, закинь туда несколько сотен книг по психологии, в особенности отношения с противоположным полом, с точки зрения мужчин и женщин. Юэ ответила. Юэ, в ответ, я слегка усмехнулся и сказал ей: это нормально, что ты не понимаешь. Было бы странно, что ты смогла сходу понять человеческое мышление, особенно мое, ведь меня особо не назвать человеком. Я вздохнул и продолжил. Юэр, этот мир не так прост, как тебе кажется. То место, где я в прошлый раз тебя достал, разве тебе не показалось странным? Юэр не ответила, она внимательно слушала. И я продолжил говорить: это был другой мир, не такой, как этот. Не уверен, как появился этот мир, но он лишь часть меня. В будущем, я найду способ приспособить тебя к другим мирам, и тогда ты поймешь общую картину. Расскажи я тебе сейчас, ты не сможешь всего понять. Эта девушка, Жасмин, должен покорить ее сердце в рекордно короткие сроки, а после искать новую цель для обольщения. Тебе интересно зачем? Значит, ты живешь, а не просто существуешь. Это вовсе неплохо, интересоваться тем, что тебе непонятно. Впредь, если что-то не понимаешь, спрашивай. Так вот, о чем это я? Мне это нужно, чтобы в будущем у меня был нужный опыт в обольщении. В этом случае я смог бы быстро покончить со своими делами. Когда-нибудь, когда посчитаю, что ты достаточно выросла и сможешь меня понять, я объясню тебе, в чем дело, и ты поймешь, для чего я это все делал. Ненадолго Юэ молчала, а после безэмоционально сказала. Юэ, комната засветилась оранжевым светом, и на экране ноутбука открылась папка флешки, в которой стали появляться различные текстовые документы. Пока это происходило, я дотронулся до кольца на своем пальце, и перед моими глазами появилось меню. 1.65.708.426. Нет, не разблокирован. Получить сундук в качестве награды. Получить сундук в качестве награды. Получить сундук в качестве награды. Я выбрал лотерею. Появилось пояснее. Необходимо 100 тысяч очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Необходимо 50 миллионов очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Необходимо 1 миллиард очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Хе-хе-хе, появилось еще два лотереи, какую бы выбрать? Ненадолго задумавшись над этим вопросом, я решил, что выберу-ка я самую дорогую, почему бы и нет. Решив, что выбрать, я нажал на третью лотерею. На экране появился игральный автомат с одной лентой. Снизу были кнопки повышения ставки X1, X5, X10, но, так как у меня есть репутация всего на одно вращение, я не обращал на них особого внимания. На пояснение категории тоже тем более, там не особо что-то поменялось. Потянув за рычаг игрального автомата, категории с бешеной скоростью стали сменять друг друга, периодически показывая пустую ячейку, из-за которой у меня каждый раз сжимались яйца. В конце концов, к счастью, мне не выпала пустая категория, а выпала расходная. Предмет назывался «Большой сундук с сокровищем», и он автоматически попал в категорию предметов. Закрыв экран с лотереей, я открыл инвентарь кольца и увидел тот самый сундучок. Нажав на него, он открылся, и то, что в нем оказалось, приятно меня удивило. Это была маленькая крохотная белоснежная пилюля, но не ее вид поражал, а название и описание, которое гласило. Увидев это, я мысленно воскликнул: «Ах, Фортуна Тян не забыла меня, это же то, что мне как раз нужно». Похоже, на это кольцо действует моя характеристика удачи, да в принципе это же и было написано, когда настоящее кольцо слилось с системой, на него вот ничего не действует, и его опасно применять. Подумав об этом, я нажал на крохотную пилюлю в инвентаре, и она тут же оказалась у меня в руке. Недолго думая, я представил свой образ из видений, где я выгляжу как красивый парень лет 16-17, с пронзительными небесно-голубыми глазами. Держа этот образ в голове, словно он был живым, я поглотил эту пилюлю. Вдруг, в тот же миг, как пилюля попала в мой желудок, я почувствовал, как мое тело сжирают изнутри. Боль была сильной, но терпимой, так как она была лишь телесной, однако, я все же решился посмотреть в зеркало. И то, что я увидел, мягко говоря, мерзко. Моя кожа, а после нее и кости, трескалась и словно тлела, исчезала в небытие, и мгновенно появлялась новая, кости стали белоснежными, рост также изменился, а кожа заменилась с бледно-желтой, на бело-светлую, но не бледную. Сейчас я выглядел как в своих воспоминаниях. С такой внешностью мне даже девушки бы завидовали. Пока я восхищался своему новому облику, боль потихоньку стала спадать, и комната вдруг озарилась зеленым светом. Юэ тут же сообщила. «Юэ», я ответил ей вымученной улыбкой, со словами, и сам не до конца понял, но можно сказать, я заново родился. Теперь я буду выглядеть именно так, привыкай. Юэ не ответила, она пару раз мигнула оранжевым цветом, а потом снова стала зеленым. Поняв, что она не собирается больше ничего говорить, я подошел к компьютеру и посмотрел, что от меня будет требоваться. Юэр оказалась молодцом, она не просто тупо скачала все в одну папку, но также разбила все на категории. Папка для экзамена так и называлась, а в ней были различные предметы, такие как английский язык, математика с подразделами, тригонометрия, математическая логика, математический анализ, математическая статистика и теория вероятностей, история США и мировая история, физика, также с подразделами, механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и электромагнетизм, колебания и волны, оптика, физика атома и атомного ядра, химия, тоже была с подразделами, общая химия и неорганическая химия, физическая и коллоидная химия, аналитическая химия, органическая химия и биоорганическая химия, литература, обществознание, география, а также базовые знания информатики. Помимо всего прочего, был образец бланков вопросов и ответов. Тщательно просмотрев каждый, я понял, что все это знаю, и вполне смогу написать каждый из экзаменов, кроме истории, обществознания и географии на 100 баллов. Однако, я решил перестраховаться, и вытащив флешку, применил на ней навык психометрии. Тут же моя голова начала словно разрываться от потока новой информации. Информация подавалась в двоичном виде, и на расшифровку мне требовалось время. Через какое-то время я смог расшифровать, воспринять и обработать всю полученную информацию.